Я перешел в правду, где меня запихали в какой-то большой и сарае-подобный кабинет. Видно, было уже известно, что я впал в немилость. Никто, кстати, не мог понять мотивов моего ухода. Противники радовались тому, что эти вундеркинды Бурлацкого наконец получат по носу. Сторонники строили догадки, будучи совершенно убежденными, что меня выдворили из аппарата вопреки моей воле. Тем временем мое столкновение с Шелепиным завершилось относительно благополучно. Меня пригласил к себе заместитель заведующего отделом агитации и пропаганды ЦК, мой старый знакомый Картунов. Он сделал полуофициальное заявление. «Ты слышал, наверное, что на Политбюро были высказаны критические замечания в твой адрес. Нам было дано поручение разобраться. Первое обвинение заключалось в том, что ты опубликовал свою статью в журнале Soviet Life, где сообщил о своем месте работы. Но оно не подтвердилось. Второе обвинение в том, что ты расстреливал идеи докладов в статьях в «Правде». Оно тоже не подтвердилось, поскольку ты ничего не печатал. Так что вопрос закрыт, можешь спать спокойно». «Как же это я могу спать спокойно?» — спросил я его. «Обвинение было высказано. Его слышали все члены Политбюро. Ты должен составить справку и представить ее наверх. Тогда все убедятся в несправедливости претензий». «О чем ты говоришь?» — с широкой и немного грустной улыбкой сказал мне старый знакомый. «На что ты меня толкаешь? Разве не знаешь, кто выступал против тебя? Что же ты хочешь, чтобы я уличил его во лжи? Столько лет проработал в аппарате и делаешь такие предложения. Вопрос закрыт. Довольствуйся этим. Работай спокойно, если сможешь». Но работать спокойно, конечно, я не мог. Я чувствовал себя на вулкане, который вот-вот взорвется. Дело было не только в Шелепине. Раньше или позже кто-то должен был накапать Брежневу о том, что я бросил вызов лично ему, не пожелав стать его спичрайтером. Так что, придя в «Правду», я отнюдь не чувствовал себя в безопасности. Это не помешало опубликовать за 2,5 года пребывания в газете целую серию статей, в которых прямо или косвенно подвергался критике режим личной власти и отстаивались демократические идеи 20-го съезда партии. Часы в моей душе были заведены, видимо, не мной, и я не мог остановиться. Я широко пользовался эзоповским языком и стилем, который позаимствовал отчасти у героя своей первой книги Добролюбова. Ему, писавшему в критический период первой реформации в России в 60-х годах прошлого столетия, постоянно приходилось прибегать к непрямому косвенному изложению своих взглядов. Все искусство состояло в том, чтобы найти подходящий объект, материал, на котором можно было демонстрировать свою позицию, не рискуя полностью потерять возможность обращения к читателю. Одним из таких объектов был режим личной власти в Китае. Наш конфликт с Мао Цзэдуном продолжался, и это открывало некоторую брешь для сопоставления маоизма и сталинизма. Еще работая в «Правде», я подготовил серию статей по биографии Мао Цзэдуна, которые были набраны и направлены в Политбюро. Однако Суслов решительно воспротивился их публикации. Он обладал удивительным нюхом на всякую крамолу и тотчас же схватил основной замысел — рассчитаться со Сталиным, используя китайский пример. Мне удалось опубликовать эти статьи только в небольшой книжке, вышедший уже после моего увольнения из «Правды», «Маоизм» или «Марксизм».